Бабочка Шаламова. К столетию писателя и философа. Шаламов – это Достоевский XX века. Утверждение известное, но спорное. Такое же спорное, как и то, что Солженицын – это Толстой XX века. Бесспорно одно. Варлаам Тихонович Шаламов – не только великий писатель минувшего столетия, но и высокий мыслитель. Именно высокий. В России, да и в любой национальной культуре – гениев принято прописывать по определенному ведомству. Национальный гений просто обязан за что-то отвечать. Он не может быть просто писателем и просто художником. Он пророк Достоевский, моралист Толстой, выразитель народной стихии Шолохов или крушитель тоталитарных систем Солженицын. В идеальном случае гений отвечает за все и является нашим всем. Пушкин. Прописать Шаламова – почти невозможно. Пророк? Нет. Учитель? Тем более смешно. Он вообще старательно избегал подобных категорий. Стихия народа его не интересовала. Или интересовала с точки зрения отрицательной, как любой пафос коллективности. Самое мерзкое в лагере – коллективизм уголовников. Бороться с тоталитарными системами он не мог по определению. По его мнению, нет принципиальной разницы между людьми, смотрящими друг на друга с двух сторон колючей проволоки. Кто из них более или менее свободен? Никто. Ад находится не вовне, а внутри нас. Отсюда среди интеллигентной читающей публики происходит убеждение, Шаламов – это просто художник, в отличие от Солженицына. Так считает и, например, режиссер Николай Достоль, снявший замечательный 12-серийный фильм по рассказам и стихам Шаламова. Николаю Достолю удалось, казалось бы, невозможное – перевести Шаламова на киноязык. Он изумительно схватил главный эстетический принцип любимого писателя – скупость выразительных средств, отказ от любой аффектации. Выражение лица Владимира Капустина, сыгравшего Шаламова, и до, и во время, и после лагеря, не меняется ни разу. Вот это актерская игра. Вот это высший класс. Но позволю себе с Николаем Достолем не согласиться. Как раз художник — это скорее Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» — просто великая повесть, а «Матрёнин двор» — просто великий рассказ. «Архипелаг ГУЛАГ» — не столько документ, сколько поэма. Ее переполняют эмоции, она читается на какой-то лирической волне. В «Круге первом» — просто хороший роман. Шаламов начинается не с художественного жанра, а с фразы. Одна из таких фраз есть и в фильме Достоля. «Только сейчас я могу смотреть на бабочку и не хотеть ее немедленно съесть», — говорит главный герой фильма, цитируя своего героя. После приступа шока и физиологического отвращения вдруг задумываешься над поразительной философской глубиной этой фразы. Если бабочка — это красота, тогда что такое вообще красота? Если голодный человек, глядя на бабочку, видит в ней не красоту, а кусок белковой материи, главный недостаток которого в том, что он слишком мал, то о какой красоте вообще можно говорить? Получается, что чувство красоты — лишь вторая потребность человека после потребности в насыщении, да и вторая ли? «Как ты в лагере обходился без женщины?» — спрашивает героя его жена. «Это легко. Потребность в женщине отступает, когда ты голоден, а голоден я был почти всегда». В связи с этим вспоминается мнение бывшей ленинградской блокадницы, посмотревшей голливудский фильм «Основной инстинкт». «Они ошибаются», — сказала она. «Основной инстинкт — это голод». Из таких фраз, философских прозрений состоит и весь Шаламов. Как никто из русских писателей, он задумался над природой человеческой и вынес ей страшный приговор. В известных обстоятельствах человека, как человека, может просто не быть. И хотя возможности отдельного человека оставаться человеком практически беспредельны, столь же беспредельна тяга человечества обратно, в неразумную, ни о чем не мыслящую, никак себя не осознающую белковую материю. Не мыслящий тростник, а просто тростник. Иногда спасти человека в человеке может пустяк. Одно слово. Это слово из прошлой, до лагерной жизни, зачем-то отчаянно пытается вспомнить один из героев колымских рассказов. Слово это, допустим, сентенция или трансцендентный, важно вспомнить именно потому, что в лагере оно лишено всякого смысла. но в лагере и человек лишен всякого смысла. Таким образом, бессмысленное в условиях лагеря равно человеческому. Это только один из поразительных философских парадоксов Варлама Шаламова. Он как будто ошибся в своем главном эстетическом пророчестве, когда написал, что в будущем искусство вымысла отомрет, останется голый факт, документ. Современный кинематограф кишит человеками-пауками и бесконечными версиями о Золушке. Прилавки книжных магазинов прогибаются под тяжестью детективов и фэнтези. Но возникает вопрос, это искусство или вторая стадия человеческих потребностей после сытости? Бабочка Шаламова задает нам вопросы куда более страшные и окончательные, чем знаменитая бабочка Брэдбери. Помните, отправились люди в прошлое, и там раздавили бабочку. Всего лишь одну бабочку. Вернулись обратно, а мир уже совсем другой. В этот интеллектуальный фокус Шаламов внес существенную поправку. Отправившись в прошлое, люди бабочку не раздавили, они ее съели, и мир тогда стал совсем другим.